Да ни в коем случае, ну, во-первых, у него есть вполне приличный стабилизирующий гироскоп, хотя он важнее для компенсации колебаний оптического сканера при перемещении манипулятора. А, во-вторых, перемещение двухрежимное. Устройство может медленно перемещаться в верхнем и среднем положении, с грузом на столике или в руках, присасываемое к полу, разрежением внутри юбки, или быстро бегать налегке, в среднем и нижнем положении, создавая под юбкой воздушную подушку, реверсированием вентилятора. Ну, а в режиме обслуживания на месте, она, опустив обе ходовые тележки и создавая под юбкой максимальное разрежение, может работать на высоте до 2 метров с грузом до 100 кг, имеется в виду работа на полном выносе хватов. А почему у него взамен рук клещи? Как вы их называете, хваты? Ну, это товарищ Сталин временно полноценные кисти пока в процессе отработки, да и мощности вычислителя пока еще не хватает, но нам пообещали добавить. Сталин, который знал, какая драка идет за каждую выделяемую ЭВМ, скептически посмотрел, сначала на Гесту, а потом на Берию. Так, откуда такие деньги, наверное, лучше не выяснять. Ну, как обычно, Лаврентий нейтрально развел руками из спецфонда. А туда Гестины благожелатели, по тифлистской методике. Сталин усмехнулся и повернулся к студентам, притащившим стойку с эскизами кисти. Товарищ Сталин, вот смотрите. В принципе, все совершенно просто. Каждая фаланга пальца – это конус со срезанными наискосок вершинами и основаниями. Лежащие рядом конусы зеркальны друг другу и подпружинены. Все конусы одеты на стальной тросик, имеющий натяжной цилиндр. По бокам пальца, через ушки, зигзагом проходит стальная струна. Если отпустить цилиндр тросика и натянуть струны, то конусы повернутся один относительно другого и палец согнется. Втянув цилиндр центрального тросика, можно придать жесткость полученному положению. Если отпустите цилиндры и струны, то спиральные пружины внутри конусов вернут фаланги в нейтральное положение, распрямив пальцы. Вся кисть помешана в двухслойную перчатку, залитую вязким маслом с наполнителем из микросфер. Когда кисть захватит предмет, давление масла становится в 2 раза ниже атмосферного, и перчатка обжимает микросферы к конструкции, повторяя рельеф удерживаемого предмета. Палец уже работает на стенде в соседней лаборатории. На практике все, конечно, будет сложнее, но еще пара месяцев работы и полноценная кисть будет готова. Как раз к этому времени, если нам подкинут дополнительные вычислительные мощности, программисты напишут и отработают для нее программу. Сталин хмыкнул и еще раз скептически посмотрел на сидящего с нейтральным видом Гесту. Ну что же, давайте посмотрим ваше чудо в работе. Посмотрим, на какие задачи используется дефицитнейшая вычислительная техника. Нарком, который явно ждал этого момента, хитро улыбнулся и уточнил: начните с тестирования голосовых команд. Студенты возбужденно заерзали, видимо, подача команд голосом была предметом их особой гордости. Староста группы взял микрофон и раздельно произнес: старт, номер, 3, движение, позиция, 3, дробь, 22, захватить, форма, 6, движение, метров, 6, директриса, 6, форма, захват, отпустить, уровень, 0, стоп. Одновременно, на подвижной стойке, на которой был закреплен микрофон и экран проектора, начали разными цветами перемигиваться 3 группы лампочек. Манипулятор, дослушав до конца команду, мигнул красной лампой на макушке, довернул до нужного направления и, проехав несколько метров, наехал основанием на плиту, лежащую на диагоналях 3 и 22, около которой лежали изрядно покоцанные куб, пирамида и конус. Покрутил объективом по спирали, ища лежащие на полу предметы, затем, разглядывая по несколько секунд каждый предмет, выбрал пирамиду и, с третьей попытки, поднял ее захватом. В такт действием машины у лежащих предметов, на экране проектора появилось что-то напоминающее танец ежиков, из которых некоторые были слегка конусные, другие слегка пирамидальные или, с некоторой натяжкой, кубические. Кто-то из ребят смущенно сказал: доработаем кисть, будет поднимать с первого раза. Подняв предмет, манипулятор поместил его, не разжимая захвата, на свою полку, объехал оставшиеся на полу предметы и, проехав 6 метров, положил пирамиду на пол. Машина остановилась, красная лампочка на макушке опять подмигнула. Сталин с интересом спросил: что, вот так, любой человек может своим голосом подавать команды машинам? Пока нужно настраивать каждый манипулятор на конкретного, обученного подавать правильные команды человека, но мы работаем в этом направлении. Кроме того, мы можем подавать команды с клавиатуры, это проще для машины и отнимает меньше ресурсов от комплекса. Как понимать, отнимает меньше ресурсов от комплекса? Цех имеет центральный вычислитель и несколько вспомогательных вычислителей, которые в режиме нормальной работы обслуживают каждый свой манипулятор. Когда уровень сложности задачи превосходит нормальный уровень сложности, заложенный для центрального процессора, тот переключает нужное количество вспомогательных процессоров с управления манипуляторами для решения собственных, более важных задач. Сейчас манипулятор в этот момент замирает, но, когда мы будем иметь достаточное быстродействие, будет несколько миллисекунд двигаться по инерции или обслуживаться добавочным, маломощным вычислителем. На сегодняшний день у нас один центральный вычислитель и три вспомогательных. Рабочий манипулятор сейчас в работе только один, остальные на модернизации, но все равно красные лампочки показывают, что для анализа голосовой команды и формы предмета центральный вычислитель забирал все возможные ресурсы, и остальные два манипулятора были бы вынуждены замереть на несколько секунд. Сталин задумчиво произнес: «Может быть, это и не так уж и плохо, что сложная машина подчиняется только определенному человеку. А скажите, товарищи конструктора, почему на экране была ненормальная картинка предметов, с которыми работал манипулятор, а сборище нетрезвых ежиков?» Все засмеялись. «Так, товарищ Сталин, у манипулятора ведь не видеокамера, а простейший сканер с призмой, которая колеблется в процессе вращения. Первичный анализ, а точнее, перевод границы серого, выявленный на каждом уровне анализа, в цифровую форму, происходит прямо в самой оптической схеме. И точности хватает для работы считалок, и не требует таких вычислительных ресурсов, как потребовал бы попиксельный анализ реальной картинки. Мы такой способ содрали у природы. Человеческий глаз тоже первую оценку виденного получает за счет отслеживания зрачком контрастных границ изображения. Вычислитель манипулятора, который видит, формирует на каждом цикле, состоящем из 9 оборотов, серию цифровых пакетов, описывающую одну границу серого. Вычислитель второго манипулятора сравнивает каждый третий пакет с тем, что есть в его памяти, формируя предположение. Вычислитель третьего манипулятора сравнивает каждый пакет, в пределах предположения второго, с базой своей памяти, формируя группу оценок. Центральный вычислитель цеха сравнивает то, что есть в его памяти, с оценками по каждой захваченной границе серого, выдавая заключение. Получение результата идет по усложняющейся схеме. Чем больше выявлено границ серого, тем дольше. С каждым усложнением диаметр пятна сканирования и шаг развертки уменьшаются. Как результат, вычислители манипуляторов не намного сложнее бухгалтерских калькуляторов. И, невинно подняв брови домиком, добавил: мы их сами изготавливаем в опытном производстве, организованном на базе студенческих групп, трех последних курсов. Посмотрел на заинтересованное лицо генсека и осторожно добавил: мы тут типа кооператива организовали. Часть продукции идет на цели наших исследований, а часть мы продаем машиносчетным станциям, чтобы окупить производство и иметь для всех членов кооператива повышенную стипендию. А во, и насколько же эта стипендия повышенная? Староста замялся. Ну, раза в три. А устраивает ли машиносчетные станции качество вашей продукции и сколько штук вы смогли уже изготовить? Да, конечно, устраивает. У нашей же машины, в отличие от считалки ленинградского завода, есть внешняя магнитная память, которую можно хранить, а не только колечки, ферритовая оперативная память. Быстродействие тоже выше, и программировать ее на обработку стандартных задач легче. Она программируется в библиотеках задач, а не в машинных кодах. А выпускаем пока немного, только 15 в месяц. И огорченно развел руками: есть проблемы с комплектующимися. Станок для изготовления многослойных печатных плат смежники еще не закончили. Нужно закончить создавать монтажный участок и обучить монтажниц. Сталин иронично поднял бровь: 15 в месяц и всего лишь чуть выше уровня ленинградского завода. Ну что же, товарищи конструкторы, демонстрация была вполне убедительная, а вот выпуск вычислителей нужно налаживать более серьезных и на промышленном уровне. Что именно вам для этого надо и какая помощь потребуется, мы обсудим. Еще раз благодарю за наглядную демонстрацию будущих возможностей советской науки. Александр Лаврентьевич, давайте пройдем в ваш кабинет. А ты, баламут, Сталин повернулся к довольно улыбающемуся Гесте: завтра вечером придешь на разбор своих художеств. Зайдя в кабинет директора, Сталин расхохотался. Изготавливаются студентами по договорным работам и подпольно пристраивают, всего лишь, 15 машин такого класса, которых мы специальным решением министерства под мою роспись распределяем. Ну, вы товарищи и наглецы. А я удивлялся, каким образом создание вашего института автоматических систем управления так лихо все бюрократические рогатки проходит. И повернувшись к Берии воскликнул: нет, ну какие мерзавцы, просто молодцы. Этот староста группы, Анатолий, откуда он и что заканчивает? Лаврентьев улыбнулся. Китов, о, это интереснейшая история. Учился в Средней Азии в Среднеазиатском государственном университете, САГУ. В нарушение всех правил забрали в армию и распоряжением Ворошилова направили в Ленинградское артиллерийское училище. Сталин ухмыльнулся. А, это тот талантливый солдатик математик, из-за которого Климент с Гестой чуть было не подрались. Лаврентий пожал плечами. Ну, был в некотором роде такой конфликт, но потом они вполне нашли общий язык. Лаврентьев добавил: первые три вычислителя как раз и ушли по разнарядке, подписанной Климентом Ефремовичем. Да я уже понял подоплеку этой неожиданной дружбы. Как же вы, товарищи ученые, дошли до такой жизни? Самому наркому Ворошилову взятки борзыми щенками давать начали. Ну, не щенками, а вычислителями, уточнил Лаврентий. Благородным железом, как говорит Геста. Товарищ Сталин, вы же сами видите, что решение Гесты собрать эту талантливую молодежь в нашем институте было вполне обоснованное. Мы уже сейчас имеем в стадии исполнения, причем на очень высоком уровне, несколько десятков, очень нужных народному хозяйству, договорных тем. Да и надо отдать ему должное, работа молодежных лабораторий. Сталин перебил: ну, это уже совсем чудеса. Человек работает с Гестой и не рассказывает мне при встрече, как ему регулярно на причандалы наступают. А что, сильно и часто наступает? Да, если бы просто наступало, то и потопчется, со вкусом, если понимание сходу не может добиться. В кабинете рассмеялись. Ладно, товарищ Лаврентьев, дольше, к сожалению, у вас находиться мы не можем, дела поджимают. Увиденное и услышанное в ней произвело на меня очень большое впечатление. Верным путем идете, товарищи, работайте так и дальше, а правительство вам в вашей работе поможет. Подготовьте для меня сводный отчет по перспективным темам института и обязательно добавьте ваше мнение по каждой теме и ведущим исполнителям. Укажите, что и в каких количествах требуется для форсирования работ по наиболее важным направлениям. Уже в машине Берия спросил, задумчиво смотрящего в окно на вечерние улицы Москвы хозяина: что произвела на тебя впечатление эта машина и ее разработчики? Да и Лаврентьев свой институт, конечно, с нашей помощью, хорошо развернул. Излишне много самодеятельностью занимается, причем иногда на грани нарушения субординации и соцзаконности, но результаты очень хорошие. Сталин отрицательно покачал головой. Ты, к сожалению, не понял, что произошло. Геста нам не манипулятор демонстрировал и не вычислителями, которые начали выпускать студенты, хвастался. Эти темы для него по большому счету не очень важны. Манипуляторами опытные конструкторы начали заниматься в институте Патона. А те модульные вычислители, которые делают студенты, это только переходный этап перед кристаллическими фототехнологиями. Я поэтому и поехал с тобой, чтобы понять, зачем он на институт Лаврентьева и на эти молодежные группы так непропорционально много времени потратил. Геста в своем амплуа он нам в очередной раз продемонстрировал результат того, что происходит, если правильные люди оказываются в правильном месте и к ним правильно относятся. Ты что думаешь, он просто так сидел, болтая ногами на столе, как придурочная сиротка? Нет, это он нам с тобой по носу щелкнул, дескать, вот вы людей проглядели, а я вот такой, не вечный. Да и повторяет постоянно, что та информация, которой он владеет, все более и более теряет актуальность. В общем, он дал нам понять, что если мы сами не начнем шевелиться с отбором и подготовкой людей, то постепенно потеряем то преимущество, которое на сегодняшний день у нас есть. И ты знаешь, он прав. Нам, во-первых, нужно проработать систему накапливаемого социального кредита для гражданина страны, а, во-вторых, наладить четкую систему учета, сбора и обработки статистики на основе тех технологий, которые он назвал сетевыми. Ну, собственно, первое без второго работать не будет, а уголовное наказание за сознательное искажение и переписывание этой информации в собственных интересах или представляя группу заинтересованных лиц, внести в уголовное право на уровне главного закона страны. Берия осторожно уточнила: что ты понимаешь под социальным кредитом? Систему баллов или оценок, на которых строится взаимоотношение социально активного члена общества с окружающим его социумом и с государственным аппаратом. Получил определенный уровень профессиональных знаний в любой сфере, появился первый кредит, соответствующий этому достигнутому уровню. Хочешь продолжить обучение, пожалуйста, в пределах имеющегося кредита. Успешно закончил вторую ступень обучения, кредит возрос, в соответствии с твоей квалификацией. Хочешь выдвинуть новый проект, пожалуйста, но в соответствии с уровнем твоего социального кредита или суммарного кредита сплоченной тобой группы. Успешно завершил проект, получил добавочный кредит. Провалил по дурости или безграмотности, потерял часть кредита. Такая схема оценок человека обществом выведет активную, творческую личность из-под пресса недобросовестных чиновников и станет труднопреодолимым барьером для крикливых болтунов, затруднив им клановую поддержку. Будет очень много злоупотреблений. Вот для того, чтобы их и не было, нужна единая статистическая сеть, где собирается вся открытая информация о личности, и эта открытая информация доступна каждому. То есть не вся информация открыта и доступна, ну, это и естественно есть тайна личности, ну, например, некоторые медицинские аспекты. Есть госсекреты, в которых чужие не должны иметь возможности копаться. Ну, это все задумки, над которыми нужно еще долго и тщательно работать. И, самое главное, они бессмысленны без предварительного создания самой сети и ее юридического обоснования. Берия протер пенсне сумасшедшие затраты. Такая сеть — это на уровне наших проектов поворота сибирских рек, а зэками и военными строителями ее не потянешь. Да, сумасшедшие. Но, другого выхода у нас просто нет. Альтернатива — это реальность ГИСТы, с ее утверждением права негодяя перед беззащитным человеком. Вечный передел награбленного. Люди, отдавшие себя стране, нищенствующие или молча стоящие с опущенной головой перед зажравшимся скотом. Ты хочешь нашей стране такое будущее? Вижу, что нет. Значит, надо работать. Причем работать так, как мы работали, чтобы выиграть войну. Это тоже война, просто враг четко не обозначен, не одет в какую-либо форму, и привык действовать из-под тишка, улыбаясь тебе в лицо. Пойми, Лаврентий, действовать нужно именно сейчас, когда для большинства нашего народа путь служения самый естественный и понятный, а хэперы в меньшинстве, и с ними можно легко справиться. То, что произошло в реальности ГИСТы, скорее всего, уже необратимо выросло несколько поколений, которым, на самых различных уровнях, включая культурную и массовую пропаганду, внушали чуждые нашему народу идеологические ценности, расчищая путь кучке воров и коррупционеров. Судя по всему, это не было случайностью или исторической закономерностью. Твои коллеги, там, проворонили тщательно спланированную атаку на страну, а может быть, для части из них, такое разрушение страны, по разным причинам, было вполне желательно. Берлин. Кабинет канцлера. 2 часа ночи. Томас устало потер лицо ладонями и с укором посмотрел на лежащую перед ним стопку папок. Вполне прозрачные цифры экономической статистики и ближнего планирования русские почти ничего не скрывают. Нет, конечно, есть еще и более глубинный слой экономики, связанный с секретными проектами, но это, как правило, вторично. Секретные проекты работают либо на войну, либо на политические задачи, точнее, не работают, а растаскивают на эти задачи экономику страны, которую формируют новые города, заводы, вложение средств в сельское хозяйство. Русские вполне доброжелательно дают статистические данные по своей экономике, и эти данные вполне впечатляют, хотя и не являются чем-то сверхординарным. Если бы не одно «но», они полностью блокировали для остальных несколько направлений, которые явно должны стать особо перспективными в будущем. О наличии таких перспективных направлений мы знаем из результатов допросов доктора Плюмера. Толстые, аккуратно подшитые папки допросов. Люди Мюллера, как всегда старательно, делали свое дело. Вот только спрашивали не о том, что может спросить полицейский следователь об электронном устройстве. Попросить назвать фирму-изготовителя и цвет передней панели. Проклятие! Как можно работать, когда с великим трудом, получив консультации десятков специалистов, начинаешь вытягивать из этого допросного бреда техническую и экономическую суть, и тут же узнаешь, что все основные пути в этом направлении уже тщательно перерезаны русскими на патентном уровне. Более того, глядя на их новую продукцию этого направления, явно еще не совершенную и экспериментальную, эксперты единогласно утверждают, что экономически целесообразнее закупать, чем, с не вполне предсказуемыми результатами, тратить годы на параллельную разработку. Что же, вполне возможно, что закупать выгодней, чем начинать конкурентную войну, тем более, что, на европейском пространстве, Сталин не пытается все подмять под себя и всегда идет навстречу экономическим и торговым партнерам, отлично понимая, что свои невероятные прорывы его страна смогла осуществить только по нескольким приоритетным направлениям и есть области, в которых она традиционно уступает. Проводимая им политика совместных предприятий и глубокой кооперации выгодна в первую очередь тем странам, которые проводят политику государственного планирования экономики, то есть в первую очередь как раз Германии, давая ей серьезные преимущества перед остальными партнерами по федерации. Пока до остальных стран дойдет, что проще сесть за стол переговоров и, использовав аргументацию взаимных интересов, обсудить приемлемый для каждой стороны баланс прибыли и взаимных рисков, чем ввязываться в выматывающую конкурентную войну, Германия и Россия могут уйти далеко вперед. Ну, собственно, сейчас это и происходит. Конечно, такое снижение конкуренции между производителями тоже несет определенный стагнационный риск, но, во-первых, мы не идем по пути создания наднациональных корпораций, а, во-вторых, должны работать однозначно читаемые антимонопольные законы. Интереснейшая задача. Вот в этом направлении и надо работать, а конкурентные войны оставить Польше, Румынии и прочим ганашистым карликам. Томас нажал кнопку и, повернувшись к вошедшему референту, спросил: вы подготовили выжимку из материалов по ознакомительной поездке социологов в районы Сибири и Дальнего Востока? Так точно, господин канцлер. Хотите ознакомиться с ними сейчас? Да, Курт, и я надеюсь, что это последняя задача на сегодня. Кстати, сколько раз я вам уже говорил, чтобы вы отвыкали от армейского сленга? Много раз, господин канцлер. Я обязательно это учту. Референт щелкнул каблуками и вышел за новой папкой в приемную. Томас внимательно просматривал материалы, иногда делая короткие пометки на полях, разноцветными карандашами. Что же, Сталин, затратив гигантские средства и проявив знаковый для всего мира гуманизм на Дальнем Востоке, получил, как ни странно, очень высокие дивиденды с этого неожиданного для него проекта. Основная проблема Дальнего Востока была для русских не в отсутствии средств или целей для его освоения, основная проблема была в отсутствии исполнителей низового звена для реализации масштабных проектов. Силами только заключенных, пусть даже и кровно заинтересованных в создании новых городов и заводов, которые означали для них возврат к достойной жизни, и строительных батальонов, в которых, в основном, 19-летние и 20-летние юноши, невозможно выполнить весь запланированный им объем работ. После китайской катастрофы, несколько миллионов выживших просто побоялись возвращаться к своим пепелищам. Сталин, умело воспользовавшись возникшей ситуацией, получил не просто рабочие руки и не просто старательных работников, стремящихся наверстать потерянное, генсек получил несколько миллионов благодарных и истово преданных ему и его стране людей. Если учесть просталинскую ориентацию их духовного лидера Пуи, государство Маньчжоу сейчас вполне можно рассматривать как добровольный доминион Советов, а это очень серьезные человеческие и природные ресурсы. Томас взял карандаш и сделал пометку, с просьбой уточнить, на каком этапе исполнения находится данное постановление. Использовано постановление Совета Министров за 1946-3. Очень серьезный задел. Только в благоприятной для земледелия климатической зоне Советского Дальнего Востока, на первом этапе, запланировано строительство 60 000 индивидуальных домов, причем в расчете на большие семьи. Фактически, вокруг вновь возводимых заводов и новых госхозов строится не менее 10 вполне приличных даже по меркам Европы городов. А это еще и не считая лагерей беженцев и медицинских лагерей, которые после прекращения эпидемии не опустили, а сами превратились в несколько десятков постепенно благоустраиваемых городков, уже имеющих собственные муниципальные службы и вполне компетентную администрацию. Несколько миллионов людей не просто старательных и умелых работников, но видящих в руководителе идеологического лидера, которому они обязаны своей жизнью, Сталину можно только позавидовать. За всеми этими материалами стоит вопрос, хватит ли у Советов технических специалистов и опытных администраторов, чтобы компетентно руководить таким масштабным проектом, и что будут производить эти вновь создаваемые заводы. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин раздраженно посмотрел на Гесту. «Так ты, наконец, прочитал мои наброски по социальному кредиту?» «Да, конечно, очень интересно. И это все, что ты можешь сказать по этому вопросу? Ну, я же не социолог, да и это только наметки, над которыми должны еще много работать специалисты. Слушай, до каких пор ты будешь изображать из себя чужака? Тебе не надоела еще такая ущербная политика? До тех пор, пока я буду уверен, что от меня есть еще какая-то польза. А насчет надоела, я терпеливый, скорее упертый. Сталин внимательно посмотрел на собеседника, просматривающего материалы из папки, принесенной референтом, и задумчиво несколько раз прошелся по кабинету. Что ж, в этом тоже есть резон, взгляд со стороны. Ну, так вот, и скажи мне, как сторонний наблюдатель, в чем ты видишь проблему с введением социального кредита? В том, что это очень ценная идея, которую надо немедленно внедрять и которая будет в будущем определять социальный статус гражданина. Сталин резко остановился, не понял, ты с этим не согласен? Согласен, на все 100. В том-то и проблема, что с этим все будут согласны, и все четко будут понимать, что этого социального кредита нужно любой ценой добиваться не только для себя, но и для своих людей, чтобы иметь максимальный вес в обществе и лоббировать свои и групповые интересы. Боишься злоупотреблений? Боюсь. Сама идея настолько революционна и проста, что может работать только при абсолютном общественном императиве в отношении социального кредита, невозможны злоупотребления. А это значит, что на начальном этапе, до тех пор, пока это, на уровне безусловных рефлексов, не войдет в общественное бессознательное, в отношении малейшего нарушения нужно принимать драконовские меры. С одной стороны, можно инициировать очередную волну чисток и репрессий, а с другой стороны, главными нарушителями будут властные структуры и, в первую очередь, тот ближний круг, который тебя поддерживает. Сталин зло спросил: ты что считаешь, мы не умеем составить правильное мнение о людях? Вот я про это и говорю, каждый руководитель на своем уровне компетентности имеет свое, единственно верное мнение о людях. Чем выше занимаемый уровень, тем более единственно верное. Ну и что ты предлагаешь? А, что тут можно предложить? Подключить несколько групп, не контактирующих между собой, специалистов, юристов, социологов, экономистов. Ну и еще кого там нужно, и не пороть горячку. Но ты согласен, что сетевую структуру нужно начать создавать уже сейчас? Да, конечно. Но, для начала, к ней надо допустить научные круги и университетскую молодежь, обкатать на социуме саму идею. То, что одним образом, причем достаточно сумбурно и извращенно работало в моей реальности, в этой реальности может дать совершенно непредсказуемые результаты, от сверхконсолидации общества до его полной дестабилизации. В моей реальности, в разных общественных группах, были тенденции того и другого. Почему ты так постоянно упираешь на различия нашего и вашего общества? Вот я тебя вполне понимаю, старый, упертый мизантроп, вполне полезный, но иногда прибить хочется. Вот в этом-то и проблема, ты уверен, что даже меня понимаешь. Мне бы вот так понять, почему я чаще всего думаю одно, говорю другое, а делаю настолько третье, что сам от этого херею. Сталин уселся напротив Гесты, развернув венский стул и сложив руки на спинке. Что, до сих пор шокируем тебя своим отношением к реалиям жизни? Где то шокируете, а где то я вам просто завидую. У вас все просто, штурм и натиск, и впереди светлое будущее, которое вы создаете. У моего поколения отдаленное будущее, о котором можно и нужно мечтать, и к реализации которого достойно стремиться, исчезло в 80-х. Просто-напросто захлебнулась в социальной демагогии и в криминальной пене дикого капитализма. У большинства молодого поколения, которое выросло в разливе этой новой идеологии, отдаленного будущего нет вообще, есть только завтрашний день, к которому нужно подготовиться сегодня. Идеологические ценности не требуются, а моральные – это товар штучный, хранить который надо на верхней полке для особых случаев и за пределами самого узкого круга ими не озадачиваться. Большой мир с его большим кругом труднорешаемых проблем не нужен, есть большой интернет, в котором можно, если не найти, то создать свой собственный виртуальный игровой мир, озадачиваясь контактом с реальным миром только тогда, когда кушать хочется. А так, да гори он, с его проблемами, синим огнем. Генсек поморщился. Да, получить миллионы асоциальных людей – это серьезная проблема, которую мы себе позволить не можем. Что ж, начнем создавать саму сеть, а вот включать в нее социальные группы будем предельно осторожно и медленно, постоянно оглядываясь на полученные результаты. Ладно, ты прав, эта проблема должна решаться социологами и опытными идеологами, а не технарями и аппаратчиками. Будем создавать рабочие группы. Ты закончил просматривать договорные и конкурсные работы по химической промышленности? Да, причем некоторые вещества, полученные в пределах конкурса, синтетические твердые высокомолекулярные соединения, вполне узнаваемые даже для меня. Я сделал здесь, для тебя, ссылки на старый коллаж об особенностях и примерной макростатистике использования пластмасс в моей реальности, но нужна тщательная проработка уровня сегодняшней технологической и экономической доступности этих процессов специалистами. К сожалению, я полностью безграмотен в химии и могу подтолкнуть вас на работу с экзотическими материалами. Хорошо поработали ребята из лаборатории фторорганических соединений, им удалось синтезировать новые вещества и очень изящно обойти американские патенты фирм General Motors и DuPont. На выходе мы получили очень приличные хладагенты, фреоны и несколько типов интересных фторорганических соединений различной твердости, которые можно использовать в качестве химически и электрически стойких материалов и твердых смазок. Единственное, что у меня вызывает сомнение, это предложение об организации в нефтегазовых районах Сибири совместных химических предприятий с ИГ «Фарбиндустри». ИГ «Фарбиндустри» – это дом Морганов. Мы, конечно, хорошо проредили на вашингтонских процессах этот клан и провели широкую конфискацию его имущества для погашения репараций, но я не уверен, что смогли полностью подорвать его финансовое могущество и тайную международную деятельность. Вести совместный проект с партнером, который тебя глубоко ненавидит, это очень чревато. Кроме того, непонятно, как пойдет раздел прибыли, слишком разные формы ведения хозяйства и конечные цели. Сталин кивнул. Хороший вопрос. Мы тоже понимаем эти сложности и, обсуждая с канцлером судьбу совместных предприятий, приняли решение о национализации компании и создании государственной русско-немецкой химической корпорации. С разделом доходов тоже проблем не будет, каждый участник имеет право на свою долю продукции и вносит ежемесячный пай для погашения производственных издержек и предварительно согласовываемый ежеквартальный пай на цели развития производства. Дополнительно было оговорено, что каждый из нас имеет право выкупить у партнера часть его доли продукции по льготным ценам для обслуживания совместных предприятий и внутреннего потребления. Думаю, что такая постановка вопроса выгодна для обеих сторон. Мы даем сырье, энергию и рабочую силу. Немецкая сторона налаживает технологический процесс, предоставляет специальное оборудование и помогает нам в подготовке кадров. Когда будешь работать с этими материалами, обрати внимание на французскую химическую промышленность. По сравнению с немецким гигантом она выглядит довольно бледно, но, как ни странно, ее маленькие предприятия начали расталкивать локтями конкурентов, уверенно наращивают выпуск химической продукции для фармакологии сельского хозяйства. И, если свою медицину мы вполне сейчас обслуживаем, то по уровню выпуска и использования удобрений сильно отстаем от развитых стран. Гестах мыкнул. Да уж, в моей реальности, в 50-х годах Хрущев вывел химизацию сельского хозяйства на такой высокий уровень, что чуть не угробили все пахотные земли. Сталин рассмеялся. Мстительный ты, никак не можешь простить Никитку. Купи кулек карамелек и проведай его на Каначковой даче, глядишь, и на душе легче станет. Геста поморщился. Ну его, нахер. Давай лучше о грустном состоянии нашей химической промышленности. А что именно тебя интересует? Понимаешь, на Дальнем Востоке мы столкнулись с интересной проблемой циклических производств. С одной стороны, мы имеем избыток рабочей силы, которую нельзя перенаправлять в другие районы страны, все-таки они иностранные подданные, да и создавать социальную напряженность, заполняя базары и определенные сферы деятельности в центральных районах страны представителями чужой нации чревато. С другой стороны, в этом регионе явно выраженный сезонный характер работ, при котором большая масса трудоспособного и трудолюбивого населения 4-5 месяцев в году не знает, чем заняться. Вот здесь бы и пригодилось производство с высокой долей ручного труда, но с низким уровнем убытков от простого оборудования, специальные виды текстиля, детские игрушки, фарфоровая и пластиковая фурнитура и сантехника, да и многое другое. Экструзионные машины и пресса для обработки термопластичных материалов достаточно дешевы и дают продукцию, которая вполне быть может изготовлена в течение нескольких месяцев межсезонье основного производства, а потом постепенно распределяться по потребителям. Да что говорить, вот, например, текстиль для армии, его нужно много, высокого качества, но ритмичность поставок особой роли не играет. Или пластиковое сантехническое оборудование, та же ситуация, за 2 месяца работ прессов можно наклепать на год вперед. Или детские игрушки, имея большие склады и выполняя ежемесячные заявки в течение года. Сталин скептически хмыкнул: обеспечить полстраны садоводческой продукцией из Дальнего Востока, используя его климатические и социальные особенности, это, конечно, хорошо, но, тебя не пугает, то количество полиэтилена и рефрижераторных модулей, которые мы для этого должны иметь? С модулями я проблем не вижу, уже налаживаем производство, теплотехника — это все-таки мой кусок хлеба. Причем производство налаживаем прямо на месте, на новых заводах. Пока в качестве теплоизоляторов используем минеральную вату и обработанные паром опилки на цементной связке, а там и пенопласт подойдет. С полиэтиленом сложнее, но немцы обещают вскоре запустить первые выдувные установки. С железной дорогой до амурских пристаней работаем, пока особых проблем не вижу. Кстати, предложение тянуть не узкоколейки, а легкие пути, нормальной ширины, но под облегченный подвижный состав, вполне себя оправдала. Стоимость полотна не намного выше, кое-где оно вообще идет по деревянным свайным эстакадам, а проблем с перегрузкой и сортировкой намного меньше. И сколько прослужит такое свайное полотно? Сибирская смолистая лиственница, погруженная в болотистую влажную почву 10-15 лет без всяких проблем. А за это время такое полотно, подходящее вплотную к госхозам, вполне себя окупит. Ну что же, круг работ, которые ты будешь курировать, ты сам себе определил. Гестарос смеялся, так и знал, что инициатива наказуема. Глава 16. Переступить через порог 2. НИИ ГВФ. Испытательная лаборатория. В испытательной лаборатории многорежимных прямоточных двигателей, или в просторечии шарашки Бондарюка, царило напряженное оживление. Огненный прогон испытательной масштабной модели будущего двигателя. Конечно, масштабная модель, 1:3 это еще не полноценный двигатель для космического самолета, но уже и не тырчик с критическим сечением 650 мм для крылатой ракеты. Вполне солидная многотопливная и многорежимная машина с тороидальной камерой сгорания, отделяемой форсажной камерой и перестраиваемым центральным конусом. Собственно, разные варианты этого двигателя, используя данные, полученные при создании крылатой ракеты, прорабатывались и испытывались давно. Проблема была в самом испытательном стенде, который, по своей сути, представлял прямоточную аэродинамическую трубу, способную разогнать поток воздуха почти до звуковой скорости, приспособленную для огневых испытаний реактивного двигателя с тягой на первом и втором режиме до 10 тонн и способную абсорбировать высокотемпературный огненный хвост второго и третьего режима в длиной до 25 метров или, в случае нештатного режима, все возможные его последствия. Многорежимный двигатель, использующий в процессе работы, в разных комбинациях, 3 различных топливных компонента: расплавленный натрий, концентрированную перекись водорода и смесь керосина и гидразина. 2 из этих компонентов, даже сами по себе, представляли немалую угрозу в случае нештатной ситуации. Только когда смогли создать испытательный стенд, появилась возможность испытать рабочую модель. Бондарюк подошел к фасаду, за которым на тензометрической тележке располагалось изделие. Глухая бетонная стена, с несколькими перископами и рабочими каналами, из которой выходили толстенные пучки проводов, идущих к приборам и самописцам. На стене мнемосхема изделия с основной тревожной индикацией. Сама схема комбинированного двигателя родилась, как ни странно, из недостатков базовой конструкции прямоточного двигателя трубы, в один конец которого попадал воздушный поток, а из другого конца вылетала реактивная струя сгоревшего топлива. Все очень просто: труба, в которую, в подаваемый скоростным напором воздух, вспрыскивается горючее. Вот только проблема в том, что такой скоростной напор становится достаточно эффективным только на скоростях выше 800 км/ч. Разогнались до 950 км/ч. Другая проблема: требуется менять критическое сечение сопла. Скорость поднялась выше 1.5 маха, а высота стала больше 12 тысяч метров. Опять все не так, нужно резко менять форму входного аппарата, уменьшать диаметр камеры сгорания, одновременно увеличивая в ней давление. Высота превысила 20 000 метров, прямоточная схема начала резко терять эффективность. Отказаться от использования трубы можно. Вот только вес окислителя, который будет съеден на атмосферном участке чисто жидкостным реактивным двигателем, потребует увеличить пиковую мощность двигателей, для которых потребуется больше горючего и Т, Д. Дальше, все идет по восходящей спирали из различных потребуется и на выходе получается конструкция весом многие сотни тонн, которую в принципе нельзя использовать для экономичного воздушного старта. Михаил Макарович, сзади подошел старший инженер испытательной группы, продувка и прогрев системы закончены, все люди на своих местах и доложили о готовности к работе. Хорошо, начинайте. Старший инженер занял свое место за центральным пультом. Лениво шевельнулся конус входного аппарата, 5, занимая среднее положение, при котором диффузор обеспечивал максимальное раскрытие. Тонкий свист насосов подачи перекиси начальный режим. По касательной второидальную камеру сгорания, 1, из нескольких сопел лаваля, расположенных по наружному краю бублика, набирая скорости кипя, понесся поток перекиси водорода, образуя в замкнутой камере сгорания вихревое кольцо, имеющее околозвуковую скорость вращения. Низкий гул магнитных насосов, подающих жидкий натрий в поток перекиси водорода. Активный режим. Вихревое кольцо вскипело и, разделяемое центробежными силами на слои разной плотности, сбросило парогазовую фракцию через кольцевое сопло в зону инжектирования, всасывая через входной аппарат наружный воздух и обогащая его кислородом и водородом. Горячий режим. Керосин пошел. Основной компонент топлива для атмосферного этапа, выбрасываемый в противовращении через форсунки высокого давления в воздушный поток позади входного конуса, всосало в форсажную камеру. Есть вспышка. В камере сгорания, 6, стенки которой защитила отжатая центробежными силами паровая фракция, забушевал вихрь пламени. За двигателем возник желто-оранжевый, яркий конус, с темной, разбитой на пульсирующий пунктир центральной частью. Есть тяга, 0,5 номинала. Труба пошла. Мощные моторы, забирая электроэнергию у потемневшего города, начали раскручивать импеллеры, разгоняя поток воздуха в аэродинамической трубе и имитируя набор скорости летательным аппаратом. Скорость воздуха 300 км. Первый полетный режим. Тяга 0,7 номинала. Подача перекиси 0,8 стартовой. С каждой добавочной сотней километров все больше и больше выдвигался вперед конус воздухозаборника, уменьшая входное сечение. Одновременно с этим, пропорционально приросту скорости уменьшалось количество подаваемого в тороидальную камеру перекиси водорода и пропорциональное отношение к ней жидкого натрия. Скорость воздуха 950 км. Второй полетный режим. Тяга 0,9 номинала. Подача перекиси 0,6 стартовой. Тяжело, на пределе возможного, взвыли моторы, проталкивая импеллерами воздух через изменившую свое сечение объемную диафрагму перед испытуемым двигателем, имитация сверхзвукового полетного режима. Скорость воздуха 1250 км. Третий полетный режим. Тяга 0,9 номинала. Подача перекиси 0,6 стартовой. Конус воздухозаборника максимально вышел вперед, выдвинув дополнительную секцию. Подача перекиси водорода начала постепенно падать до уровня, достаточного только для обеспечения защиты стенки форсажной камеры и уверенной поддержки факела. На скорости выше 1700, подача перекиси водорода должна была упасть до 0,4 и инжекторно-прямоточный двигатель должен был выйти на номинальную мощность, начав работать как чисто прямоточный четвертый полетный режим. К сожалению, на этой аэродинамической трубе такой режим был неосуществим. Старший инженер испытания объявил: двигатель работает стабильно, площадка 15 минут. Мелко дрожали от монотонного низкочастотного рева бетонные стены. Люди на своих местах внимательно всматривались в показания приборов, готовясь к переходу в пятый режим, режим, имитирующий полет в ближнем космосе. В зале начало нарастать напряжение. Приготовиться к пятому полетному режиму. Керосин на минимум. Перекись 0,4 номинала. Конус пошел. Гидравлическая система максимально втянула конус в двигатель и повернула его в замках, полностью перекрывая воздухозаборник. Форсажная камера освобождена. Перекись 0,6 номинала. Натрий 0,6 номинала. Подача керосина по пятому режиму. Втянувшийся конус превратил воздушно-реактивный прямоточный двигатель в жидкостно-реактивный, с кольцевой вихревой камерой сгорания и центральным конусом из жаропрочной керамики. В бешено вращающийся поток кипящей и разделяющейся на фракции перекиси, сбоку, выше жидкой фазы, ранее не задействованные форсунки высокого давления вспрыснули керосино-гидрозинную смесь. Бондарюк плотнее прижал лицо к наглазнику перископа, одновременно вводя дополнительный серый фильтр красиво. На выходе двигателя образовалось 3 светящихся конуса: короткий, широкий, оранжевого цвета, длинный, слегка пульсирующий, желтый, элегантно, как обтягивающая юбочка, обтекающий раскаленный до вишневого цвета центральный конус. Красиво. Михаил Макарович раздался позади чей-то радостный голос: есть штатный режим, 0,4 стартовой тяги. Температура внешнего слоя компонентов в камере сгорания. Температура конуса. Температура рабочего факела. Температура факела сброса. Отбор газовой пробы. Генеральный не вслушивался, это все будет важно потом, когда будут анализироваться результаты испытания и планироваться работы по доработке изделия. Все это будет важно потом. Сейчас значимо двигатель пошел. Московский торфяной институт. Деканат. Когда декана механико-технологического факультета попросили, позвонив из органов, в удобное для него время, ну например, сегодня после обеда, встретиться с одним товарищем и проконсультировать его по вопросам работы с торфом, он, мягко говоря, удивился. Торф и органы госбезопасности – странное сочетание. Хотя кто их знает, лучше сдвинуть текущие дела и выполнить просьбу в удобное для него время. Молодой младший лейтенант, судя по румяному лицу и необмятой форме, только что из училища, представившись, достал из портфеля легкую серую плитку и протянул ее Веллеру. «Михаил Абрамович, вот этот материал изготовлен прессованием, с добавкой жидкого стекла на основе хорошо отмытого в некоторых химикатах торфяного мульча, который вы производите. Жидкое стекло – это такой клеящий состав на основе водорастворимых силикатов». Веллер с интересом посмотрел на лейтенантика и взял в руки плитку. «Легкая, довольно прочная, интересно, зачем она понадобилась органам?» «Ну, на основе торфа выпускается очень много полезных для народного хозяйства материалов. Торф, как вы знаете», – начал декан привычную вводную лекцию. «Товарищ ученый», – остановил его собеседник, – «я ничего не знаю о торфе и болотах, в которых он растет, кроме того, что из них тяжело вытягивать застрявшую технику. Да, по большому счету, мне это и не нужно, кроме знания, что у нас этого торфа очень много». Декан заулыбался: «Ну, насчет растет, это некоторая натяжка, но у нас пригодного к промышленному использованию торфа действительно много. А в чем, собственно, вопрос? Мы, на Дальнем Востоке, для опытных парниковых хозяйств получили партию вашего торфа и наладили прессовать из них стаканчики для рассады. Один из наших механиков попробовал отпрессовать из него технологические поддоны. Так как для поддонов химический состав был не очень важен, он добавил в пресс массу, для прочности, жидкое стекло. Я случайно увидел этот материал, заинтересовался и отправил его в лабораторию. При проверке на эксплуатационные свойства, полученная плита, после термообработки, показала удельную теплопроводность в 5 раз ниже, чем у древесины. Нам очень нужен такой теплоизолирующий материал, поэтому мы хотим предложить вашему институту, в качестве договорной темы, отработать развернутую технологическую схему получения из торфа строительных плит размером 2,41,20 и толщиной 0,15, имеющих максимальную прочность и высокие теплоизоляционные свойства. Желательно, чтобы этот материал был пожаростойкий. Если вы имеете производственную базу и сможете с нашей помощью наладить выпуск таких плит, это будет совсем хорошо. Кроме того, нас интересует оценка наличия промышленных залежей этого торфа в нашем регионе и его пригодность для технологического процесса, который вы предложите. Веллер улыбнулся такому напору: «Ну зачем же тратить время и народные деньги на разработку торфа на Дальнем Востоке? У нас есть вполне отработанное производство в поселке Гидроторф, то есть я могу доложиться начальству, что вы берете эту тему и можете наладить производство плит на базе вашего поселка. И сколько таких плит вам требуется?» Покровительственно улыбнулся Веллер, для которого этот поселок был основной производственной базой института. «Ну, для начала, пока производство не вышло на полный цикл, хотя бы по 10 тысяч плит в месяц». Дальше декан почему-то уже не улыбался. «Вы понимаете, Михаил Абрамович», — не обращая внимания на разом поскушневшего ученого, продолжил лейтенант, — «сейчас мы эти плиты прессуем из специально обработанных опилок, так как нам нужно обеспечить не только хорошие теплоизоляционные свойства, но и грибковую и бактериальную стойкость, а заодно и пониженную гигроскопичность и хорошую пожаростойкость. Плиты получаются очень дорогими. Кроме того, нам элементарно не хватает опилок на запланированные объемы. Видите ли, по заключениям наших экономистов, если вы уложитесь в задаваемые нами параметры, то с учетом продажи части плит нашим зарубежным партнерам, а образцы торфяных плит произвели на них очень хорошее впечатление, то мы сможем, в общей сложности, реализовать 15-20 тысяч в месяц. Потом, подумав, добавил: «Возможно, и больше, если наладим соответственную рекламу». Декан тяжело сглотнул и вспомнил слова лейтенанта о том, что он в основном разбирается в том, как вытаскивать завязшую технику из болота. На ум пришелся анекдот про двух шулеров, случайно пересекшихся в парке отдыха. «Да вы понимаете, с трудом начал он такие объемы. Мы же все-таки, в основном, занимаемся чистой наукой и подготовкой специалистов». «Да вы не тушуйтесь, товарищ ученый, главное, что вы взяли на себя ответственность за этот важный государственный проект, а органы вам помогут и оборудованием необходимым укомплектуем, и рабочий контингент нужной специализации обеспечим. Сам товарищ Берия заинтересован в реализации этого проекта. Товарищ Сталин тоже в курсе, любую необходимую помощь окажем. Кстати, куратором вашей инициативной группы назначен я». В голове декана закрутились цепочки ассоциаций: рабочий контингент, спецконтингент, 10 лет без права переписки. Вот это влип. Вымученно улыбнувшись, он предложил: «Вы подготовьте список необходимых требований, а мы в кратчайшие сроки подготовим вам наши предложения по проекту». «Да вы что, Михаил Абрамович, какая может быть бюрократическая процедура по такому важному вопросу? Прямо сейчас сядем и набросаем тезисы по развертыванию темы и примерный план работ. Завтра я его покажу начальству и, если оно одобрит указанные нами сроки, дам задание на проработку финансирования и поставок оборудования. Да, кстати, напомните мне, что вы должны еще порекомендовать группу студентов-старшекурсников под руководством авторитетного специалиста для проведения полевых исследований на Дальнем Востоке. Все-таки, часть запланированной номенклатуры материалов удобнее будет производить прямо на месте». Так разговор шел вроде только о строительных плитах. «Ну что вы, Михаил Абрамович, партия и правительство никогда не простят нам упущенных возможностей, а перспективы в вашем проекте заложены очень большие. За 10 дней перед происходящим в институте разговором, лес в районе ближней дачи, Сталин, Берия и несколько ответственных товарищей с интересом наблюдали, как бригада из шестерых рабочих, используя тщательно пронумерованные, упакованные в оберточную бумагу и перевязанные шпагатом пакеты, собирает домик лесника, 4 на 5 метров, состоящий из спальни и вполне приличной кухни. Домик, стоящий на двух бревенчатых призмах, соединенных четырьмя поперечными лагами, собирался из подготовленных в заводских условиях элементов решетчатого каркаса, в который вставлялись легкие, блестящие с одной стороны алюминием плиты. В стороне, на одном из привезших пакеты сборного домика вездеходов, пофыркивал электрогенератор. Рабочие, вооруженные, похожими на короткоствольные автоматы с торчащим вниз плоским рожком, электрическим гвоздобоем, перемещались по площадке скупыми, выверенными до миллиметра движениями. Чувствовалось, что этой демонстрации предшествовала многодневная серьезная подготовка. Кто-то из ответственных товарищей спросил: а почему алюминиевый слой нанесен только изнутри и насколько прочно он держится на торфяной плите? Берия, на правах хозяина мероприятия, прокомментировал: это домик в северном исполнении, поэтому отражающий тепло слой направлен вовнутрь. В южном исполнении, соответственно, алюминиевый слой будет направлен наружу, защищая жильцов от перегрева. Алюминиевое напыление нанесено не непосредственно на торфяную плиту, а на полиэтиленовый защитный слой, хорошо сцепленный с самой плитой. Не слишком ли сложно и дорого наносить на торфяную плиту сначала слой полиэтилена, а затем и алюминий? Нет. На готовую тщательно высушенную и термообработанную плиту одевается полиэтиленовый мешок, который специальным насосом вакуумируется, и все это вместе снова подвергается термообработке в туннельной печи. Как результат, плита становится более прочной и гидрофобной. Тончайший, напыленный алюминиевый слой наносится впеканием, в процессе термообработки. На каждую плиту уходит примерно 10 грамм алюминия меньше, чем для краски, необходимой на такую площадь. В это время рабочие закончили собирать домик и, обив его стены мелкой сеткой-рабицей, подогнали стоящий в стороне вездеход, на котором были установлены какие-то баки и сзади прицеплена воздушная станция. Двое рабочих растянули шланг с брандспойтом на конце и тщательно заплевали стены специальной штукатуркой, выбрасываемой из наконечника скоростной струей сжатого воздуха. Сразу, как только была готова одна из стен, остальные рабочие начали накатывать на нее валиками декоративную текстуру. Сталин встал с кошмы: да, очень впечатляет. За 4 часа полностью построен небольшой дом. Товарищ Берия, а вы не забыли пригласить своих рабочих на ужин? Строительство дома не может заканчиваться без застолья. Потом задумчиво спросил: «Я понимаю, что демонстрация была тщательно подготовлена, а сколько в реальности будет занимать строительство принятого у нас индивидуального жилого дома на две семьи?» Лаврентий довольно улыбнулся. «Строительство стандартного дома на две семьи у нас занимает неделю и еще неделю отделка и внутреннее оборудование. Хотя, конечно, часть финишных внутренних работ приходится выполнять самим жильцам». Сталин кивнул. «Что ж, это правильно, к семейному очагу должны быть приложены руки хозяина». Потом прошелся вдоль расставленных на земле образцов изделий, в той или иной степени, изготовленных из прессованного торфа, различные термосы и термоизоляционные покрытия, горшочки различной формы для рассады и гигроскопические поддоны для автосервиса или химической промышленности, различные типы виброгасящих подушек, выполненные на полиэтиленовой основе с торфяным наполнителем, звукоизолирующие панели и многое другое. Несколько десятков наименований продукции, на которую уже есть заказы, как внутри страны, так и за рубежом. Очень интересно. И ты говоришь, Сталин повернулся к Лаврентию, что уже сейчас заявки практически превышают наши сегодняшние возможности? Ну, это временно. Планировщики отдела кураторов уже прорабатывают развертывание широкомасштабного производства на базе поселка Гидроторф. Там уже вложены вполне солидные деньги в осушение болот и подготовлен задел для развертывания широкомасштабной добычи торфа. Ворошилов раздраженно прокомментировал: «Я про этот торф слышу с 30-х годов и, каждый раз, это оборачивается заумной болтовней профессорской братья и просьбой дополнительных денег на научные исследования». Берия рассмеялся: «Ну, здесь им теперь не там. Во-первых, в этом торфе мы сейчас видим не мифические топливные брикеты, которые при проверке в печах уступают по теплотворности соломе и позольности чуть лучше песка, а вполне солидные изделия, за которыми стоят серьезные интересы страны. Кроме того, есть у меня один толковый мальчишка, который уже имеет опыт выстраивания по ранжиру научной братьи, те даже сами не заметят, как научиться в ногу ходить и честь отдавать». Климент задумчиво посмотрел на генерального комиссара и спросил: «Слушай, Лаврентий, ты еще помнишь свое предложение, ну тогда, когда твой ГИСТа у меня математика увел? Как насчет того, что я в твой отдел кураторов десяток толковых парней на стажировку подкину?» Лаврентий рассмеялся: «Ну, так это же моя самая большая беда, что я всегда помню обещанное. Присылай парней и уточни, в какой специализации для каждого из них ты заинтересован». Сталин задумчиво вертел в руках трубку, глядя на начинающих свой первый совместный проект Ворошилова и Берию. Трехлетний труд, вложенный в подготовку службы государственных кураторов, начинал решать не только узковедомственные задачи, но и постепенно превращать ее в необходимый и важный государственный орган в масштабе всей страны. Ну что же, в добрый час. Получить бы еще такие же результаты от создания института наставников, который требует явно значительно больших средств и усилий. Южно-Китайское море. Авиагруппа 5-го воздушного флота. Пилот Киоси Агава расслабленно сидел в кабине своего ока. Взято только название от пилотируемого самолета снаряда Якосукам КС-7 ока, подвешенного под рампу сдвоенного, по примеру русских самолетов, бомбардировщика Г-4М1. Ударная группировка под личным командованием вице-адмирала Матамы Угаки шла на высоте 6000 метров над акваторией Южно-Китайского моря, готовясь к атаке объединенной англо-голландской эскадры, сопровождающей транспорты со 120 боевыми истребителями на борту. 120 истребителей груз, так необходимый союзникам для защиты Малайского архипелага. Единое командование голландскими, английскими и австралийскими войсками в регионе, БДА, пыталась свести на нет почти десятикратное превосходство в авиации, которое имелось у японцев. Пилот лениво посмотрел вниз. Сплошное море облаков и яркое восходящее солнце очень символично. Собственно, ему не надо ничего видеть до того момента, как его выведут радиокомандами ниже уровня облаков на заданную ему цель британский авианосец «Гермес». Все три ока, последних модификаций, которые были выделены для удара по этому кораблю, должны были выйти на высоту отделения торпед в километре от авианосца. Еще четыре ока, более ранних вариантов, должны были нанести отвлекающие удары по крейсерам союзников, давая возможность подводникам приблизиться на уверенную дистанцию пуска не только секретных самонаводящихся, но и обычных торпед. Вице-адмирал очень просто сформулировал цель операции. Транспорты с истребителями не должны дойти. Транспорты не дойдут. Пилот вспомнил 3 месяца своей подготовки к пилотированию новой техники. Секретная авиабаза на острове Окинава, на которой располагался тренировочный центр 5-го воздушного флота, должна была обеспечить испытание секретнейшего японского оружия и подготовку для него пилотов-добровольцев, пилотов-машин, эскадрильи, за которой закрепилось неофициальное название «Божественный ветер». Киёси сжал губы. «Божественный ветер сметет из принадлежащих Японии, по божественному праву, восточных морей проклятых Гейдзин. Они проклянут тот день, когда эскадра их адмирала Перри посмела диктовать свои варварские условия беззащитной Японии. Народ восходящего солнца умеет ценить друзей и ненавидеть врагов. Конечно, не все гейдзин одинаковы. Мы помним заставившую опустить нас головы под дулами пушек эскадру Перри, но мы помним и русского адмирала Путятина, протянувшего нам руку дружбы. У нас были войны с этими русскими гейдзин. Что ж, война с достойным противником не повод для ненависти, тем более, что мы победили. Народ восходящего солнца — великий и благородный народ, и мы первые протянули русским и их сёгуну Сталину руку дружбы, передав ему острова Курильской гряды, на которых согласились открыть совместные деловые и торговые дома. В наушниках торжественно прозвучало 10 минут до входа в зону атаки. Всем пилотам око надеть кислородные маски.